В отделе разведывательной заброски стоял специальный переместитель, пробивающий линии в неизведанные парамиры и позволяющий перебрасываться в них без наличия в том мире необходимого переместителя. Его мощности хватало как раз на то, чтобы перебросить двоих первопроходцев со снаряжением или троих налегке, либо один переместитель. Именно так Кощея и перебросили в мир кремнитов, подальше от вездесущих киборгов, чтобы он мог сориентироваться на местности и действовать по усмотрению, не начиная индивидуальное вторжение с очередной бойни. Но был в этом и маленький минус. Город, куда его забросили, был полон молчания и тишины, что начинало действовать на нервы не меньше собственной амнезии. За неполную неделю побывать на нескольких планетах, посмотреть на разные цивилизации и почти в каждом мире, включая и свой собственный, набредать на пустые города. Варварство, слов нет. Впрочем, этот город не был пустым. Он кишмя кишел памятниками людей самых разных возрастов, начиная от детей и заканчивая стариками. Кремниты – одно слово. Вот на скамеечке сидит пожилой кремнит, держа в руке каменную газету. Вот трое молодых с устремленными в неведомую даль глазами идут куда-то в далекое будущее. Фонтан с льющейся водой. Настоящей, нормальной водой, льющейся, как в любом нормальном мире. Дети, бултыхающиеся в воде, каменные. Вода стекает по ним, как по обычным камням. А вот птиц нигде не видно. Ни простых, ни каменных. Оно и понятно. Притяжение планеты не позволит им парить в воздухе, совершая по одному взмаху крыльями в неделю. Оригинальная цивилизация, ничего не скажешь. Кощей поставил себя на место детей, пытаясь понять, что они чувствуют, купаясь в невероятно подвижной для них воде. Брызг не поднять, потому что вода будет огибать их руки куда быстрее, чем они будут ее толкать. Любой шторм не будет замечен кремнитами, потому что для замедленных организмов он пройдет сотые доли секунды. Интересно, а что не пьют, если вода успевает испариться из стакана задолго до того, как они поднесут его ко рту? А проблемы с пылью? Тот же старичок пока прочитает строчку. По идее, успеет покрыться метровым слоем пыли вместе с газетой. И не он один. Все кремниты должны зарасти пылью так, что увязнут в ней по самой макушке. Вон, в закрытом замке сколько лет не убирали. Так ее накопилось, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако кремниты существуют не меньше, и не видно, чтобы кто-то из них превратился в пылевой сугроб. Все чистенько, гладенько, словно кто-то добровольно убирает здесь каждое утро. А что, если пыли здесь попросту нет? Не предусмотрено. Магнитное поле сильное, или еще что-то в этом духе. Стерильная планета. Пусть не стерильная, уговорили. Но скажите на милость, кто и как сумел построить фонтан с бегущей в реальном времени водой? И какой в этом смысл, если за столетие вода попросту испарится? Неизвестно, заметит ли купающийся ее присутствие вообще. Ну, пожурчит водичка, а солнце-то жаркое. С другой стороны, для чего этот злополучный фонтан нужен без воды? А раз они плещутся, то воду вроде бы замечают. И по той же идее она не замерзает. Иначе бы они то и дело покрывали слоем льда или обрастали сосульками. Но весной лед таял бы и распадался на куски. Настоящий контрастный душ. Максимальные перепады. Но колдуны ни разу не обмолвились о том, что собирали овощи и фрукты, пробираясь к ним по пояс в снегу. Значит, планета вращается под другим углом, не так, как другие Земли. Постоянное лето, как на каменной 6. Это здорово. А вот как быть со сменой дня и ночи? Наверное, кремниты считают само собой разумеющимся делом, что Солнце и Луна носятся по небосводу, как заведенные, с прилично набранной скоростью. Или планета и сама вращается медленно-медленно, под стать образовавшейся на ней жизни. «Что не мир, то головоломка», – вслух подумал Кощей. Как будто людям простых баталий не хватает. Надо обязательно запудрить мозги так, чтобы извилины в кучу заплетались. Согласился Тризор, отыскивая объект охоты. Никаких объектов, сплошные монументы. Лаешь на него до посинения, а он и не чувствует, что его тут крыли, на чем свет стоит. Толку от этого, а хрипнешь и ничего больше. И тут Кощей увидел то, что сразу не заметил и чего никак не ожидал увидеть. Птицу. Не бегающего страуса и не ковыляющего пингвина, а обычного городского голубя. И не сидевшего ни на земле, ни на ветке. Летевшего. Каменный, крыльями не машет, но в воздухе висит и падать не собирается. Нахально смотрит вперед и знать не знает о том, что должен был уже тысячи раз разбиться. Кощей обошел вокруг птицы с полсотни раз, надеясь отыскать блеснувшую на дне нитку. Но ниток не было. И крепить их, в общем-то, можно было только к облаку. А облака здесь тоже каменные? Пронзила Кощей страшная мысль. Столкнет его по случаю тупой залетный колдун. Рухнет так, отбежать не успеешь. Ужасающая перспектива. Нет, вода-то была обычная. Стало быть, облака такие же. Вот и живи в мире с двумя плоскостями существования. Не поймешь, что к какому относится. Так и придется шарахаться до самого отъезда. Трезор, поймай-ка мне птичку. Попросил он. Охота понять, что ее там притягивает. Он подбросил собаку. Трезор вцепился зубами в проигнорировавшего его хватку голубя и приземлился точно на шляпу читающего старичка. Пенсионер даже не пикнул, пристально вглядываясь в печатную букву. Кощей взял птичку и повертел, пытаясь найти причину ее летучести. Ломать не хотелось. Хватило и рассыпавшейся крысы. До сих пор, небось, зыркает глазищами на пепелище и думает, чем бы поживиться. Но одно перышко оторвать все-таки стоит. Для научного изучения в родном замке. Оторвались оба. Кощей отбросил одно на землю. Оно не упало. А немедленно взмыло на высоту, где до недавнего времени висела птица. У Кощея отвисла челюсть. Он выпустил второе перышко. Эффект аналогичный. «Это же антиграф!» Воскликнул он потрясенно. «Настоящий антиграф! Трезор, ты понимаешь? Это же биологический антиграф! Ничего себе! Вот это номер!» Трезор радости открытия не оценил. «Говори прямым мне текстом, что ты в птичке той нашел. Если это нам поможет, значит это хорошо. Если нет, пошли отсюда. Не серчай, мне в тягость здесь, словно в сонном государстве. Ну какой тут интерес? Как тебе сказать?» Задумался Кощей. «Я думаю, именно с птиц все и началось. Наши антигравы, ковры-самолеты, метлы. Это значит, ковер нам отныне не нужен? Нащипаем пера, на подушках взлетим?» «Нет!» – засмеялся Кощей. «Сам видишь, перо взлетело на родное место, и птичка туда же юркнет. Смотри!» Кощей выпустил многострадального голубя. Тот повис так, как и висел до приземления, а перо встал именно на то место, где и было, пока его не вырвали. До него тоже не дошло, что оно отныне вполне самостоятельный летательный объект. Лет через 10 дойдет. Вот тогда и упадет. Кощей на прощание выхватил газету из рук старичка, перевернул ее вверх ногами и вложил обратно. Узнать бы, о чем старичок подумает, когда до него дойдет смысл случившегося. Вот номер будет. Конечно, бочки покатятся на расшалившихся киборгов. Не на Кощей же в самом деле. «Нам тоже нужна своя машина», в который раз повторил Кощей. Как назло, до сих пор ни одной не встретилось. Попалась коляска с малышом и его мамой. Игрушечная платформа на колесиках. Машины кремнитам определенно не нравились. Они поголовно ходили пешком. Хочешь, не хочешь, а пора искать традиционное средство передвижения. Ковер. Антигравы в наличии. Пассажиров хватает. Самого главного нет. Зато магазины в мире киборгов были. Значит, они не избежали злой участи ни колдовских миров. И так же, как простые люди, пользовались деньгами. «Жди меня здесь», сказал Кощей Трезору, заходя в магазин, сквозь витрины которого были видны ковры. По внутренним часам дело катилось к вечеру, но солнце уже приличное время находилось практически в зените, и не думая оттуда сползать. Предположение о медленном вращении планеты получало первое подтверждение. Трезор коротал время, расписываясь под каждым приличным деревом. Кремниевые собаки попадались им по дороге два раза, и в обоих случаях вместе с хозяевами. Ковров было не счесть. Развешанные от стены к стене самых разных расцветок, длинные, как дорожки, короткие, как половички, широкие, узкие, толстые, тонкие, на любой самый взыскательный вкус. И все такие звенящие, не сгибающиеся. Металлический прокат, а не ковры. Легкий щелчок по краю ковра, и осколок, пронзив витрину, улетает в неведомую даль. И не особо прочные. Кощей хмыкнул. На его памяти покупатели просили отрезать несколько метров ткани. Но наломать 3 метра ковра – это нечто из ряда вон. Уронив ковер на пол, он добился неожиданного эффекта. Само собой приличный грохот, но еще и гора осколков в придачу. Вместо ковра по полу разлетелись крохотные половички. Прямо хрусталь, а не ковер. Далеко не прочные. «Ну, приехали!» Буркнул Кощей, отталкивая от себя носком ботинка, упавший на него осколок. Ковры, выходят, существуют в кремницком времени. «Никому не нужен цветной ковровый лом по дешевке». Второй ковер оказался прочнее и не рассыпался, как первый, а просто пошел трещинами и разделился на 2 половины. Кощей приложился рукой к третьему. Ковер загудел, но не сломался. Швырнул его на пол, выдержал,